он умрет. Но сперва сдохнет тот сбежавший генерал. Глава третья. Где-то в области. Военный объект. Некоторое время назад. Это был большой ангар, в котором обычно чинилась различная военная техника. Сейчас же здесь стоял Ми-8, рядом с которым лежал его винт. И на этом самом вертолете стояли трое мужчин в заляпанных маслом комбинезонах, а внизу находился суровый на вид мужчина в военной форме. Он наблюдал за осмотром боевой машины. «Так что скажете?» «Да хрен его знает», — крикнул ему один из техников. «Следов взрыва не видно». «Тогда как? Само, что ли, оторвалось?» — недоумевал мужчина внизу. «Нет, Алексей Тимурыч». «Тогда как?» «Тут это», — заговорил другой техник. «След, будто металл, срезали. Аккуратненько так». «Срезали? Это диверсия?» «Ну...» «Не тупи, говори давай», — сердился мужчина внизу. «Срезали немалый такой кусок, но где-то такой толщины». Мужчина вытянул два сложенных пальца, показывая человеку внизу. «Ты прикалываешься, как столько можно срезать?» «Да черт знает, но оно точно срезано, а потом винт оторвало». «Как-то так». «А стрелой можно такое сделать?» «Стрелой? Но если эту стрелу выпустили из пушки, и она сделана, хрен знает, с использованием нанотехнологий, тогда да». «Кстати, а что, похоже, вот канальчики, вот форма». «Ну-ка». Инженеры загалдели о своем непонятном, а мужчина внизу хмурился, потому что начальство спросило, как сбили вертолет. И ему самому интересно, как же это было сделано. Еще и солдаты какую-то чушь говорили о летающем китайце, который что-то сделал. Но что именно он сделал, никто не понял. «Да чтоб вас всех!» — тихо ругался генерал-майор Гусев Алексей Тимурович, так как получил головную боль на пустом месте. Где-то в Сибири, на следующий день. «Лучники!» — крикнул я, и Валькирия прикрыла Любаву большим щитом. Вскоре засвистели стрелы, и пять костяных наконечников разбились об этот щит. Только атака завершилась, как девушка в футболке тут же рванула вперед. Она держала щит перед собой, и тараном, сбив шестерых скелетов воинов, покрытых костяной защитой и ржавыми доспехами, добралась до десятка лучников. Ее меч резко обледенел и обрушился на скелетов, рубя тем головы. Лучники, конечно, набросились на девушку, используя пальцы как кинжалы, но Валькирия нанесла буквально 4 молниеносных удара, и скелеты осыпались. Чудовища сразу начали собираться, но места попадания мечом покрылись льдом, и он мешал соединиться телу. Отлично, работает. Вика коснулась мечом одного из черепов, покрывая тот ледяной коркой, и схватила подмышку. Воины уже бежали на нее, но и медведь был близко. Как вдруг... «Ку-ку-ку!» Махая крыльями, перед Валькирией упала золотая курица. По ее перьям прошлись электрические разряды, и курица взорвалась электричеством, поражая нежить. Десятки электрических щупалец словно взорвали скелетов, разрывая их кости. Но и ряба тут же рухнула, потеряв все силы. Пришлось Валькирии хватать проблемную курицу, помощь которой совершенно не требовалась. Марк, который уже почти прибежал, рванул в толпу, с которой бился Игнат. Медведь легко сбил с ног костяных тварей и начал рвать их когтями. «Рррррр!» — прорычал зверь, когда лежачие скелеты начали колоть его копьями и мечами. Но мощные лапы быстро лишали скелетов как оружия, так и костей в целом. И полетели стрелы. Еще один отряд лучников объявился. Задолбали уже. «Ау!» — взвыл лай, и поток ветра сдул эти легкие костяные стрелы. Сам же волк выглядел потрепанным и, подбежав к медведю вместе с ним, рванул к лучникам. Тем временем корни и трава обвили скелетов, которых повалил Марк. Если череп держать подальше от тазовой кости, то скелет не соберется, и это реально работает. Вот только... «А ну, не берите чужие головы, сволочи!» — ругался я, и, гремя кирасой, побежал бить скелетов. Неприятная новость, очень. Они могут деталями меняться. Скелет только установил голову на чужое место, как мой пылающий меч располовинил череп. Монстр тут же осыпался, после чего я схватил отрубленную часть черепа и метнул далеко-далеко. И вдруг все скелеты рассыпались и исчезли. «Долго они сегодня сопротивлялись», — сказала подошедшая Любава. На девушке были кирасы и черная кожаная броня под ней. На голове шлем обычный, в руках металлическая булава-жезл. «Есть такое. Но и мы ближе прорвались. Надеюсь, злой дух уяснит, что стоит ему шагнуть за пределы своей земли, как придем мы и надерем ему жопу. Пусть спать идет», — ворчал я и смотрел на собирающихся людей и животных. «Ты как умудрился?» — удивился я, глядя на лис с раной на плече. «Да там скелет был какой-то бешеный, явно улучшенный. Ну и я расслабился». Китаец выглядел расстроенным. «Да уж, балбес ты». Ли развел руки в стороны, и я кинул взгляд на валькирию. «Ну как?» «Вот». Она показала голову скелета, покрытую льдом. Череп не исчез. «Получилось!» — радовалась рыжая. «А если мы принесем голову на ферму, и Арль узнает, сколько там манны, и нападет всеми силами?» — спросил Игнат. «Будет неприятно, конечно, но я просто призову зверье. Ну и думается мне, что Арлю не понравится то, что он там увидит». Загадочно улыбнувшись, повел людей домой. Гребаная нежить вытянула из нас немало манны, включая заряд из артефактов, но очень надеюсь, что по итогу враг больше потерял манны, чем приобрел. Вскоре мы сели на квадроциклы и поехали домой. Машинок у нас много, так что грех их не использовать. И да, разрушенный дом — не повод забывать про нежить. Нужно минимум раз в пару дней совершать нападение. Все же лучшая оборона — это нападение. Особенно, если ты нападаешь на врага в своем лесу. Народ выглядел уставшим, все же битва была нелегкой. Но путь не близкий, так что пока ехали, все успели отдышаться и разговориться. «Так, значит, вы еще не съехались?» — спрашивал Ли у Игната. Они ехали на одном квадроцикле. «Нет, конечно. Мы просто спим друг с другом. У нее свой дом, у меня свой. Куда она проникает, чтобы объедать меня?» «Но потом-то благодарит?» — хохотал Ли. «И потом, и перед, и в процессе», — вздыхал Игнат. А потом улыбнулся. «Не женщина, а вечный двигатель. Аж молодым рядом с ней себя чувствую». «Ух, 40-летний старик!» — ржал Ли, да и Любава похихикывала. «Она со мной ехала». А рядом валькирия на собственном квадроцикле, полном груза. «Ой, все! Вы понимаете, о чем я!» — ворчал старикашка. Вскоре перед нами показалась ферма, но на парковке нас ждали. И вот люди удивились, когда тут мы такие приехали в кирасах, латах и с холодным оружием. Там стояли три дорогие машины, и двое мужчин курили недалеко от чистокола. Ворота мы восстановили еще вчера, но вот шлагбаум не работает, так что ворота были закрыты, а из-за чистокола выглядывал один из мексиканцев. Тот, который лучше всех выучил русский. Но для понимания, Равшан и Джамшут и то лучше говорят. Так что мне искренне жаль всех тех, кто пытается разговорить нашу охрану. Или не жаль. Да скорее не жаль, чем жаль. И вот мы подъехали к воротам, а из машины вышел человек в костюме. На лицо очень неприятный. Не раз таких видел в ином мире. Как правило, они были чиновниками. «Добрый вечер, Иван Олегович. Я Колтунов Кирилл Николаевич». К нам подошел этот мужчина, а ворота начали отворяться. «Я не ждал гостей», — строго ответил я и слез с машины. «Прошу прощения за неожиданный визит, но дело важное. Мы можем поговорить в более подходящем месте». Он покосился на камеру, висевшую на чистоколе. Ее сложно заметить, но он знал про нее. «У нас были боевые тренировки, и мы все очень устали», — придумал я оправдание нашему внешнему виду. «Говорите здесь и сейчас, или приезжайте завтра». Мужчина кивнул своим здоровякам, и они стеной встали, ограждая своего хозяина от камеры. Ну и музыку включили. «Я приехал касательно ваших необоснованных обвинений на Романа Васильевича и нашу партию «Россия за здоровье». «Россия за здоровье. Выдуманная партия». «Обвинений? И в чем они выражаются?» «Вы незаконно опубликовали видео с членом нашей партии, а также недвусмысленно связали его с инцидентом, произошедшим недавно». «Незаконно?» — я даже удивился. «Это моя земля. Я имею полное право публиковать видео с правонарушениями, а именно угрозами в мой адрес. Вы нанесли урон чести, достоинству и деловой репутации Романа Васильевича. Мы этого так не оставим. И если не договоримся, то пойдем в суд. О! Я аж в азарт вошел. И что же вы хотите? Лекарство? Ничего нет. Все ингредиенты к лекарству уничтожены. Мы хотим, чтобы вы удалили видео и подтвердили, что это дипфейк. А также, когда изготовите лекарство, чтобы вы сперва обслужили небольшой список людей. Обслужил? И как же? Омлетом! Заржал Ви, а вот Любава уже была готова испепелить мужчину. Ко-ко-ко! Даже Ряба хотела ударить того молнией. Вы понимаете, о чем я. То, что вы сделали с Сычевым и Косточкиным. Да? И сколько же вы мне заплатите? Спросил я, а тот нахмурился. Нисколько, да. Иван Олегович, вы должны понимать, в каком вы положении. Вы... Мужчина вдруг раскашлялся и окропил асфальт кровью. «Ой, кажется, вам нужно к врачу. Я бы не тратил время, вдруг вас еще можно спасти», поинтересовался я, и у мужчины глаза на лоб полезли. Отойдя, я сел на квадроцикл, и мы поехали внутрь. Позади же раздались крики. «Дай противоядие!» прокричал тот, и шесть телохранителей вскинули пистолеты. Мы же остановились, и Любава шустро спряталась за Валькирию с щитом. Лиза Игната, укрепившего кожу, я же обнажил меч. «О чем ты, болезненный? Ты заболел в другом месте. А если кто-то из вас выстрелит, будет убит. Можете быть уверены. Ваши трупы никто не найдет». В этот момент один из мексиканцев, тот, что стоял на лестнице и глядел через чистокол, вытянул автомат. Второй, который ворота открывал, вышел в бронежилете и с дробовиком. Их позавчера неплохо так солдаты отметелили, но благодаря лечению Инди мужчины выглядели уже более-менее годно. «Лекарство давай, или тебя пристрелят как собаку!» — не сдавался Кирилл Николаевич. «Нет лекарства. Все уничтожено. К врачу езжай, болезненный ты наш. Там реально хорошие врачи. Стольких людей спасли». Правда, некоторых бандитов им все же не удалось вылечить. «Тебе это так с рук не сойдет!» — выкрикнул тот и выхаркал еще больше крови. Я погляжу, шансов на спасение все меньше и меньше. И, парни, вы бы опустили оружие. Вдруг болезнь заразная?» Телохранители и без того были напряжены, а сейчас вижу панику на их лицах, после чего один за другим они опустили пистолеты. «В волю! Всех в волю! Поймайте его и заберите лекарство!» Сильнее кашлял мужчина, но его потащили в машину, и вскоре они уехали. «Как думаешь, это все же были они?» — спросила Любава. «Не факт, но все возможно. Я успел прочитать про них в интернете, и это очень странные люди, предлагающие откровенно вредительские законы. Из серии «Запретить продавать все старые советские лекарства, мол, они устарели». Сделать всю медицину платной, или же приглашать зарубежных врачей и автоматически давать им гражданство. Да ну. Еще они предлагали внедрить БАДы в школьное питание. Да много чего. Я читал и искренне недоумевал от деятельности этих людей. Тут даже Ли удивился. Ладно, вскоре мы въехали на ферму и занялись готовкой. День был тяжелым, а еще мне нужно создать зов. Будет тяжело, но что поделать. Малосибирск. Некоторое время спустя. Три дорогие машины с мигалками неслись по улицам города, и в центральной машине, заливая все кровью, кашлял мужчина средних лет. Его лицо было искажено смесью страха и злости, но вдруг машина остановилась и открылась дверь. «Кирилл Николаевич, мы приехали», — сказал показавшийся телохранитель, который прикрывал нос и рот платком. «Да». Мужчина начал выбираться и поморщился от холода. Вторая половина октября не радовала теплой погодой. А подъехали они к больнице, ко въезду, где принимают тяжелых больных. «И?» — воскликнула крыса, которая оказалась под ногами мужчины и была им раздавлена. Тот вскрикнул, и в открытый рот влетел воробей. Кирилл Николаевич упал, и никто не понял, что произошло. Мужчины-телохранители увидели раздавленную крысу и помогли своему нанимателю подняться, но он хрипел и бледнел, А в этот самый момент воробей проник в горло, перекрывая его. У человека начались рвотные рефлексы, но вырваться наружу они не смогли. Пока мужчину дотащили до больницы и врачи поняли, что происходит, уже было поздно. Он умер. Ферма. Вечер. Мы сидели у костра. С нами был Игнат, играющий на гитаре, Амерта, которую связали корни, ну и все остальные. Наш палаточный лагерь вырос, но при этом в клинике уже можно было жить. Однако народ предпочел пожить в палатках, разнообразия ради. И я был не особо против. Уже стемнело, но у нас тепло, почти как летом. Мы уже поели и просто наслаждались вечером. Игнат пел песню, которую узнал в ином мире. Мы слушали, наслаждались кефиром жизни и закусывали всяким разным, что девчата накупили в магазинах. «Вань, а ты знаешь песни?» Вдруг озадачила меня Любава. Я аж глазами захлопал. «Я знаю 176 застольных песен гномов», — расхохотался в ответ. «Но все они посвящены пьянкам, ремесленному мастерству и тому, у чьей жены борода краше». «Борода!» — хохотала рыжая. «Ага. У гномьих женщин борода так же важна и красива, как у людских их волосы». «А еще какие знаешь?» — спросила Инди. «Зараза такая. Хотел же соскочить рассказом про гномов. Песни зверолюдей, но вы не поймете их, и перевести их будет сложно. Знаю еще песни ночных эльфов». На меня тут же уставилось множество требовательных глаз, так что, вздыхая, взял гитару. Ее, кстати, сегодня утром купили. «Учтите, песня грустная. У ночных эльфов в целом один мотив». Поиграв простую мелодию, дабы привыкнуть к гитаре и вообще вспомнить, как на ней играть, применил немного магии. Слегка изменился звук, и над нами закружили светлячки. Я запел. Пусть голос у меня не самый хороший, но я, бывало, занимался таким, и нередко после этого в моем гареме происходило пополнение. Пение — это опасная штука. Песня началась с истории о девушке, сидевшей на камне и смотрящей в небо. Ночная эльфейка была прекрасна, как луна. Ее волосы белые, как снег, а в душе — боль. Белая богиня прокляла ее род, обрекая на жизнь во тьме, ибо солнце ослабляет и убивает ночных эльфов. А тем временем над нами светлячки сформировали сцену сидевшей девушки. Она пела и... Да, это песня от женского лица. Девушка мечтала о солнце и иногда выглядывала из пещер, порой гуляла с зонтиком и даже рискнула погулять без него, но получила ожоги, которые потом долго болели. Но вдруг во время прогулки под зонтиком девушка наткнулась на охотника. Это был человек, и он по уши влюбился в нее, настолько, что был готов на все. Каждую ночь он приходил к пещере, пел песни, дарил подарки, рассказывал о дневном мире — и как-то да смог покорить ее сердечко. Но одной ночью он не пришел. Девушка почувствовала неладное и пошла искать охотника. Он жил в лесу, так что она нашла его дом, где и обнаружила паладина в богине. Они повесили охотника, а дом подожгли. Взбешенная девушка вернулась в пещеру, вооружилась и, вернувшись к дому охотника, убила паладинов, используя тьму ночи для незаметных атак. И когда воины поняли, что их убивают, паладинов остались лишь двое. Но затем и они пали. Девушка же похоронила любимого и сидела у его могилы до самого утра. Солнце нещадно жгло ее, но та терпела и не сходила с места. К ночи эльфийка выглядела как уголек, но еще живой уголек. Выжив, девушка решила, что это знак, и продолжила свою месть. На этом, собственно, и все. Песня закончилась. Любава уже была с мокрыми глазами, Аква, как обычно, рыдала. «Жалко ночных эльфов. Слышала, их истребили», — вздохнула Инди. «Не всех. Часть спаслась и поселилась в моем лесу. Я, к слову, создал структуру, которая занимается тем, что пытается сохранить культуру, историю и знания жителей леса, в том числе и ночных эльфов». «Зачем?» — опешила она. «Ну, я к тому, что у тебя же была война на носу. А еще у меня было много тех, кто не годился к войне, и их нужно было чем-то занять». Мы продолжили наши посиделки, но попытки заставить меня вновь спеть с треском провалились. Пришлось валькирии отдуваться за всех. С Спать же пошли весьма поздно. Аква уже спала, Игнат отнес Амерту, которая так и уснула связанной, Ли тоже зевал, так что решили, что уже все. «Вика, ты со мной?» — спросила Любава, кивая на палатку. «Почему?» — удивилась та. «Выглядишь грустной». «Ого, спасибо», — смущенно улыбнулась девушка. «Только вот тогда Ваня будет спать один», — хихикала рыжая, да и Виктория, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась. «Не буду я спать один, ведь у меня...» Вытянув руку, погладил Лая, вышедшего из темноты ночи. А за ним и Вай погладил. Они легли на землю, и я лег на волка и укрылся хвостами зверюк. «Спокойной ночи!» Я закрыл глаза, но... «Женщины, у вас совесть есть?» Приподняв веко, я глянул на рыжую с черноволосой. «Знакомое слово. Это что-то съедобное?» Хихикала Любава и удобно разместилась на пузике волка. А рядом со мной Виктория легла и прикрылась пышным волчьим хвостом. Ну и приоткрыла хитрый глазик. «Все хвосты забрали, заразы. Тогда...» Схватив лапу волка, прикрылся ею, а потом и второй. Лай же удивленно рычал, а его сестра по-волчьи улыбалась. Но и Инди, выглядевшую смущенной, лапами прижала к себе. «Я тоже хочу!» — услышали мы китайца, и он как-то протиснулся между нами. Змеюга гибкая. «Ох, Ваи, ты такая теплая, мягкая и нежная! Так бы и женился на тебе! Стань ты зверокрасоткой!» В ответ волчица лизнула его щеку. Я же вздыхал. Ничего своего придумать не могут. Вечно мои идеи воруют, гады такие. Зато мы спали, как убитые. Правда, пропахли псиной, а Ли был весь в слюне Вай. Судя по запаху еды, шедшему от костра, я проснулся вторым, так что сразу побрел в клинику умываться. Там была ванная комната на втором этаже и просто туалет на первом. Там же были кухня-мастерская травника, столовая и всякое разное. На втором этаже что-то вроде палаты стационара, но там еще требуется доделать ремонт. В туалете на первом этаже я умылся и, выйдя, едва не прибил Ли. «Опасно вот так подкрадываться!» «Да, я еще не проснулся!» — зевал китаец, от которого воняло. «Ты бы душ принял!» «А? Да, наверное!» Зевая, он побрел на второй этаж, а я помог Любави с завтраком, после чего пошел будить женщин. «Валькирия, подъем!» — сказал я, и девушка, обнимающая волчий хвост, тут же проснулась. Верхняя ванная занята Ли. «Угу». Виктория поспешила в клинику, а я подошел к Инди. Невысокая индианка была в белой ночнушке, купленной в городе. Она обнимала волчицу и сладко спала. «Инди, просыпайся. Пора завтракать, иначе припрутся Амерта с Игнатом и все съедят». Девушка не просыпалась. Тогда я коснулся ее плеча и попробовал растормошить. Не вышло. Она лишь что-то невнятное промычала на хинди. Почесал ее за ушком, потом пятку, и ничего. Значит, останется без еды. Пошел Акву будить, она в палатке спала. И только я собрался залезть внутрь, как услышал хлюпающие звуки и тихий голос, в котором я четко услышал «Ваня». «Ясно, понятно, нужно Акве дать антиазверин, а то у нее началась течка. И нужно включать режим дурачка». Так что вернулся к Любави и начал гипнотизировать сковородку с мясом. «Похоже, у нас будет сытный завтрак». А потом пришел Ли и тоже гипнотизировал сковороду. Правда, недолго, ведь пришлось ему идти звать Ингвара на завтрак. А там и Валькирия пришла, вся укутанная в полотенце и красная. Распарилась, видимо. «Ты чего такая красная?» — спросила Любава. «Лицо аж краснющее». «Слух хороший. И фантазия», — ответила, виновато улыбнувшись. О чем она, мы так и не поняли. Валькирия поспешила в башню, где переоделась, а там и Ли с Индией появились. Правда, девушка лежала у него на плече. И только эти ушли, как пришли Игнат с Амертой. Да и Ингвар все же объявился. Выглядел тот... да, как обычно. Сидит в подземелье и света яркого не видит, вот и бледный. «Есть успехи?» «Есть». Он улыбнулся, но выглядел при этом как маньяк. «Мне нужно больше костей нежити Арля. Я пытаюсь разобрать печать, которая не позволит скелетам некоторое время восстанавливаться». «Отличная новость. Сделаем, все добудем». «А поглотить удалось?» «Когда лед развеялся, кости осыпались, а магическая сила попыталась ускользнуть, но Аля уничтожила ее». «Не поглотила?» «Да, поглотить не удалось». «Жаль», — вздыхал я, «но хотя бы так». «Мы будем пытаться. Однако сущность слишком сильна. Или Але нужно стать сильнее, или Арлю слабее». «Над последним уже работаем. А как кактусов вырастим побольше?» Коварно заулыбавшись, услышал шарканье и увидел, как из палатки выбирается Аква. Ингвар тут же упал с бревна, на котором мы сидели, все же у Аквы из пижамы грудь почти вываливалась, когда она на четвереньках ползла. Выглядела девушка смущенной и немного распаренной. «Доброе утро», — кивнул ей. «Упс», — что-то пискнула она, и шустро, едва ли не бегом, умчалась в клинику. «Ох уж эти женщины!»